ибо волны пощадили ее и выбросили на тот низкий островок, на котором, как знает наш читатель, находилась хижина одноглазой Марии Непардо. Энрика лежала бледная и неподвижная среди кустов и пальм на плоском берегу этого острова. Утренний ветер скользил по ее смертельно бледным чертам, и волны накатывали еще на ноги несчастной. Старая Мария Непардо покинула остров при наступлении ночи, после того, как посланный графине Генуэзской вручил ей кольцо, при получении которого она была должна отдать ребенка, порученного ей прекрасной графиней. Мы знаем, какой она дала ответ посланному осторожной Ай, а именно, что она уже обо всем позаботилась и что девочка хорошо упрятана. Это значило, что поставщица ангелов медленно уморила ее так же, как и многих других детей до нее. Эта девочка относилась к старой одноглазой с полным доверием и любовью, чего никогда не оказывали ей другие дети. И Мария Непардо почувствовала к этому ребенку какое-то расположение, которого она сама не могла себе объяснить. Она, не имевшая никогда детей, от чего именно и проистекали ее бедствия, начала обращать всю свою любовь, без которой она до сих пор так легко обходилась, на вверенного ей ребенка. Старая одноглазая женщина наслаждалась нежными словами, ласками и доверием невинного ребенка, и ей скоро понравилось то, что болтливая девочка ее обнимала и целовала. Как должен был быть этот ребенок покинут и несчастен, если он мог оказывать доверие и любовь страшной Марии Непардо? Вместо того, чтобы лишить этого ребенка всего необходимого и поступать с ним так, как она поступала со всеми детьми до него, Мария Непардо, напротив, стала с необыкновенной любовью и заботою ухаживать за бедной девочкой, которая тронула каменное сердце старухи. Из разговора с незнакомой знатной донной одноглазая Непардо ясно поняла, что маленькая Мария обречена на смерть, несмотря на кольцо. Но старуха никак не могла решиться на это преступление, хотя с самого начала несколько раз пробовала морить с голоду милого ребенка, ласково протягивавшего к ней ручки. Поэтому, когда в тот вечер Иоаким явился, чтобы в обмен на кольцо получить от нее маленькую Марию, одноглазая старуха обманула его, сказав, что ребенок хорошо упрятан. Впрочем, она думала этими словами вполне угодить незнакомой Донне. Она взяла кольцо и оставила у себя ничего не подозревавшую маленькую Марию. Когда посланный удалился, она нагнулась над спящей девочкой и задумалась. Ей пришло в голову, что ребенок, которому Донна придавала так много значения, может подвергнуться опасности, живя на ее острове. Незнакомка может внезапно явиться и, найдя у нее ребенка, уничтожить ее своим гневом, тем более что Донна это казалось ей приближенной ко двору. Одноглазая старуха стала думать о том, как бы спасти маленькую Марию от преследований страшной женщины, и решила тотчас же покинуть остров, так как Донна могла еще прийти к ней ночью. Завернув свою любимицу в темный платок, Мария Непардо направилась к маленькой лодочке, которой она всегда пользовалась под прикрытием ночи, уложила в нее голубоглазую Марию с такой заботою и осторожностью, каких едва можно было ожидать от этой преступницы. Затем взялась за весла как можно тише, чтобы не разбудить ангела, которого она на этот раз не вела к смерти.